Глава 9. Такаямские горы у западного перевала. Я практически сразу поняла, о чем буду говорить. Идея Тангавора мне была понятна. Вытащить страх из глубин сознания и оплакать его, чтобы поток шел изнутри наружу, иначе внешний искусственный страх хлынет на тебя и, наоборот, заполнит и сведет с ума. Я сосредоточенно перебрала свои воспоминания и нашла те, которые могу безопасно для себя прожить заново. Наверное. По крайней мере, об этом я готова говорить с Аттаром. Не знаю, что могли вспоминать другие люди, но мне, как хирургу, долго искать не пришлось. И я начала говорить. Рубленно, отрывисто, не заботясь о том, понимает ли Тангавор меня. После тепла его ладони на моих щеках было не страшно открыться. Я перескакивала с одной мысли на другую. То рассказывала об учебе и как мы тренировались на трупах. То о первых операциях, на которых нам разрешили постоять и поддержать зажим. Как я очень переживала, когда на моих глазах случилась первая смерть. А потом еще. И мне казалось, что я постепенно начала привыкать, научилась справляться. И пребывала в горьком заблуждении до своей первой личной потери. Я говорила и говорила. Горло сжималось от горечи и соли. Я не видела уже ничего вокруг от слез. Я доставала ту историю, словно заново ее переживала. Резала по-живому. Это была не первая моя самостоятельная операция. Но ее я запомнила четче остальных, хотя мечтала забыть. Она была простой, рутинной. Я была так уверена в себе, с удовольствием общалась с мальчиком и его родителями, самоуверенная и молодая. Слезы душили меня, я скорчилась на сиденье и все говорила, обнажая накопленную боль. Борисович и Леонид были со мной. Два лучших хирурга стояли рядом со мной, готовые помочь. А я так была спокойна и уверена. Я выла, как раненая волчица, потерявшая свое дитя. «Боги, как же больно!» Кровь стучала в ушах, и я рыдала навзрыд. Моя первая потеря. Я тогда вышла из операционной и спрашивала, что я сделала? Что я сделала неправильно? Что я пропустила? Боясь задать самый страшный вопрос. Это я убила мальчика? Агония. Он был маленький. Я была его врачом, и он умер. Потом случались и другие потери. И каждый раз я испытывала физическую боль от незаданного вопроса. «Это я?» Я пыталась справляться с этим, жить с этим. Борисович тогда запер меня в кабинете и долго утешал, что так бывает. «Ты не убила, ты его потеряла, но не убила. Все хорошие хирурги теряют пациентов. Не замыкайся, не застревай, чтобы суметь помочь еще одному ребенку». Два лучших хирурга были со мной, а потерю я все равно ощущала своей личной. Это был мой пациент. Я рыдала, не в силах больше рассказывать. Кажется, моя душа проходила все круги ада, переживая заново накопленную боль, несправедливость потерь, пронзительная исповедь на тайной дороге в сгущающихся сумерках. А потом пришел свет, и боль стала отступать. Машина стояла на обочине, а я была на коленях у Аттара. Даже не заметила, как он перетащил меня к себе. Он обнимал меня и гладил по волосам. Спокойно так. Вскоре тело перестало сотрясаться от рыданий. Я прижималась к груди Тангавора и беззвучно выплакивала последние слезы. Внутри была светлая опустошенность. Наверное, мы долго так просидели. Вокруг уже разливалась густая темнота ночи среди молчаливых гор. Прекрасные и неприступные. Я ошиблась. Это я подарила горам свой страх, а они его приняли, сделав мою ношу легче. Только теперь я поняла слова психотерапевта: взять болезненную ситуацию и пройти ее насквозь, от начала и до конца. Только тогда она перестает тянуть силы и станет просто историей. Если бы не этот перевал, я бы так и не нашла в себе силы вытащить те истории и пройти их целиком. Я развернулась лицом к Тангавору и прошептала: «Спасибо». Он в ответ стал целовать мои заплаканные глаза и щеки, словно вытирая последние слезы. Так сладко и так горько. И он не говорил, что это ерунда и пустое. Я не шевелилась. Тихо принимала его ласку, наполнявшую меня светом. Ни в чьих руках я не ощущала такой щемящей нежности. Аттар прижал меня крепко, прикоснулся губами к уху и спросил. «Ты ведь уже догадалась, что я рассказал вовсе не легенду?» Я кивнула. Рыдая над потерями, я оплакала и прежнюю картину мира. Жестокая легенда, терзавшая весь день мое сердце. На перевале я наконец осознала, чем она меня так испугала. Едва уловимыми намеками, что миф вовсе не миф. Мое подсознание поняло сразу, и как птица в клетке билась в ужасе и пыталась достучаться до меня всю дорогу. «Ты настоящая, самая живая и самая настоящая девушка из всех, что я видел. Ты не призрак, и не важно, что твоего мира больше нет, не важно, что ты девочка из мертвого мира. Ты живая, невероятная». Танговор все говорил и говорил. Тигр, прячущий когти, звериным чутьем уловил самый главный мой страх и зализывал его словами. Я выплакала горе по потерянному миру. Это было несложно, ведь, по сути, я его и не знала. Но страх, что я тоже не настоящая. Нет, я живая. Столько эмоций за последние несколько дней. Определенно живая. Я вцепилась в Аттара, впитывая его ласку и его слова. Если бы не перевал, который выпил мои тревоги, вряд ли бы я приняла правду так легко. Я снова с восхищением подумала, что Танговор — блестящий стратег. Внутри одного события спрятать другое. Кто знает, может, там и вовсе матрешка с кучей слоев. Извернулась в его руках. Нащупала пальцами его лицо, обхватила и прижалась к губам, выражая благодарность за то, что его игра не ранит меня и пока дарит больше, чем я могла бы ждать. Такая сладкая и такая горькая игра. Отстранилась. Спасибо темноте, я не видела глаз Аттара, и мне не пришлось краснеть. Неловко выпуталась из его рук и вышла из машины. Как же хорошо и легко. Мы где-то высоко-высоко. Тихая гармония. Это чувство так необыкновенно. Шаг, шаг и еще. Вдох, выдох. Мне бесконечно хочется вдыхать этот невидимый свет, дарующий успокоение. Где-то высоко надо мной сияют созвездия. А звезды тоже не настоящие? Я покажу тебе настоящие. Голос Аттара раздался над моим плечом. Что такое Дайн-Сури? Это центр. Центр вашего осколка мира. Знаешь, что такое око бури? Да, зона затишья в середине тайфуна, штиль. Долина Идайн — око в центре сил, которые берегут ваш мир. Восходящие потоки магии, которые поддерживают купол над осколком, повлияли на обычное дерево, растущее в центре. За тысячелетия дерево напиталось магией. Так что теперь и Дайн-Сури, и правда древо жизни. Разглядывая фальшивые звезды, я пыталась представить себе фонтан магии, бьющий из центра тарелки, на которой лежал наш осколок мира. Как мощные струи силы поднимались вверх, а потом распадались веером вокруг, до самого края создавая купол. Купол, дающий защиту. Купол, дарующий иллюзию и фальшивое небо. В долине видны настоящие звезды. Из-за этого не пускаете сюда людей? Да. А вы кто? Хранители. Я обернулась к Танговору, стоящему так близко. Ты видел богов? Никто не видел. Почему ты тогда в них веришь? Аттар ничего не ответил. Снял с себя куртку и набросил на мои плечи. А я и не заметила, что замерзла и дрожу от холода. Едем дальше. Смотреть на звезды? Позже. Сначала нужно отдохнуть. Внизу у спуска стоит дом. Мы вернулись в машину. Потирая зябшие пальцы, я спросила. «И каждый раз такое при переходе через барьер?» «Только в первый раз. Потом будет лишь легкое беспокойство, на которое можно не обращать внимания. При слабом свете фар был виден лишь кусочек дороги. Я какое-то время бесполезно вглядывалась в мягкую темноту за окном, а потом уснула». Танговор остановил машину у крыльца дома и заглушил двигатель. Открыл дверцу и позволил ночи заполнить салон пряными запахами и теплом. В долине всегда лето. Аттар долго сидел в оцепенении, слушая ровное дыхание спящей Варвары. Ее неловкий поцелуй обжег запахом земляники и вкусом моря, привнеся в его душу смятение. Тихо скрипнула дверь, на крыльцо вышла Ханна Мэй и включила маленький фонарь. Верная помощница, неизменно идущая по жизни впереди него. Спальни готовы. Он обошел машину и аккуратно поднял Варвару на руки. Ханна Мэй открывала и придерживала двери, пока он нес девушку до кровати. Танговор попросил позаботиться о госте и вышел из дома. Быстрыми шагами он преодолел расстояние до небольшого отдельного здания с высокой стеклянной крышей. В тренировочном зале ждала Груша, готовая принять на себя его злость. Аттар был вне себя. Он больше не управлял происходящим. Словно во время бури на воде, рывками подставлял паруса под непредсказуемые порывы ветра, лишь бы не терять курс и держаться на плаву. Он затеял игру, чтобы сблизиться, подружиться. А девушка, ничего не делая, снесла его границы напрочь, проникая куда глубже, чем он был готов. Ее губы так невероятно пахли земляникой. Она была такая живая. Советник рассказал, что, судя по докладу, именно в момент карнавала Варвара находилась в больнице на другом конце материка. У них в приюте был карантин, сама Варя лежала под капельницами. Есть медицинская карта, заполненная сухими фразами. История болезни, дата поступления, процедуры, лечение, дата выписки. Практически невозможно. Удар, удар и еще. Вдох, выдох. Где-то высоко сияют настоящие звезды, с осуждением вглядывающиеся в его лицо. В лицо Аттара, который привык верить фактам, а не эмоциям. Однажды он уже поддался порыву и наломал дров. С тех пор он запер эмоции под замок, дозированно сжигая их в спорте. Удар. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще и еще, пока в голове не прояснится, пока не пропадет желание проверить Варвару. Глава 10. Долина и Дайн. В первую же минуту пробуждения я ощутила неловкость. Лежу в незнакомой спальне и в одном белье. А значит, танговору пришлось меня переносить на руках и раздевать. С меня снимал брюки пресветлый Аттар. Мои щеки запылали от картинок, промелькнувших в воображении. Надо же так крепко уснуть. Я давно не девочка и понимала, что поехала с мужчиной неизвестно куда. А потому вариант, что все закончится стягиванием штанов, не исключала. Не то чтобы хотела, просто допускала. Но чтобы процесс прошел так прозаически, да еще и без моего активного участия, есть от чего испытать неловкость. Рассеянно потерла лицо руками и села, выбираясь из-под тяжелого одеяла. Комната тонула в зыбком полумраке, лишь окно слабо серело неровным пятном, предвещая приближающийся рассвет. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я осторожно встала с кровати и раздвинула занавески. За стеклом клубился густой туман, скрывая из виду окружающий пейзаж. Постояв у слепого, будто занавешенного снаружи окна, я развернулась в поисках выключателя. Спустя минуту поисков спальню залил мягкий свет торшера. Просторная, уютная комната с дубовыми потолочными балками. Кровать возле большого окна под серебристым балдахином. Комод, зеркало и книжный шкаф. Сразу увидела свои сумки на низенькой скамейке. Вот и хорошо, стоять в одном белье было неуютно. Интуитивно определила, что за неприметной дверью должна скрываться ванная. Взяла из сумки необходимые вещи и пошла в душ. Наскоро вытерев влажные волосы, я оделась и выскользнула из комнаты. Мне было интересно посмотреть дом, да и, может, из других окон будет видно больше. Быстро пройдя по темному коридору мимо дверей, похожих на ту, что вела в мою комнату, я вышла в просторную гостиную, залитую рассеянным светом раннего утра. Из огромного панорамного окна от пола до потолка, должно быть, днем открывался прекрасный вид. Но сейчас, увы, густой голубоватый туман, словно живой, окутывал едва проступающую террасу за стеклом. Более ничего не было видно. Воздушная уютная гостиная была выдержана в морском стиле. Резная массивная мебель, белый камин с гигантскими раковинами на полке, картины о море. Около одной стены на длинном низком комоде стояли макеты парусников. На полу лежал ярко-синий ковер с длинным ворсом. В дальнем углу обнаружилась арка, соединяющая гостиную с кухней. Было немного неловко хозяйничать в чужом доме, но чувство голода подавило робость. Небольшой обыск, пара умелых рук, и спустя 20 минут я с наполненным подносом устраивалась в кресле у окна с видом на террасу. Чашка ароматного кофе, два толстенных бутерброда, румяное яблоко и вид на Аттара. Танговор с обнаженным торсом, в одних штанах, низко сидящих на бедрах, стоял на краю террасы ко мне спиной. С моего места было отлично видно, как мышцы бугрились и играли под гладкой кожей во время плавных движений сильных рук. Аттар, по-видимому, занимался зарядкой. Он, перетекая из стойки в стойку, медленно, подобно течению воды, рассекал ладонями хлопья тумана. Глаз не оторвать. Приоткрыв рот, я зачарованно любовалась красотой сильного тела. Минута. Другая. В какой-то момент неспешно, с широкой амплитудой, танговор сделал плавное движение ладонью вверх и развернулся. Мы оба замерли, встретившись глазами. Через секунду он отмер и улыбнулся мне. Осознают ведь, какое впечатление произвел. Изо всех сил я старалась не смущаться и не краснеть. Он вошел через стеклянную дверь, накинул на плечи полотенце и весело сказал: «Доброе утро, Варвара, приятного аппетита!» и скрылся в коридоре, оставляя после себя сладкий и терпкий запах мужского тела. Чтобы отвлечься от неудобных мыслей, я бросилась на кухню и приготовила еще одну порцию завтрака. Аттар вернулся уже одетый, явно после душа, подошел и сел напротив меня. Такой густой туман, молчать было неловко. «Тут всегда так под утро, это же горы», — пожал плечами Аттар, подхватывая бутерброд. «Дерево хотела увидеть». «Да. Подожди, он к полудню рассеется». «Так долго ждать?» Я с сомнением посмотрела в окно, соображая, который час. «Еще даже не рассвело. Наверное, около 6. «Нет, всего пару часов». Танговор снова улыбнулся мне и добавил: «В горах рассвет наступает гораздо позже. Сейчас почти 10 утра». Я недоверчиво посмотрела на серо-синее марево за окном, которое бывает только ранним утром. А я еще удивлялась, что так рано встала. Оказывается, это утро тут наступает поздно. «Хорошо, что ты уже проснулась. Успеем посмотреть рассвет. Пойдем заберемся на крышу. Оттуда прекрасный вид. Можешь взять кофе с собой. Тебе понравится». Оказывается, танговор не шутил. Мы и правда залезли на крышу. Через чердачное окно, по узкой лестнице наверх, до смотровой площадки с низенькими деревянными перилами. Аттар расстелил захваченный плед, уселся и приглашающе похлопал рукой рядом с собой. Стараясь не расплескать кофе, тихонько опустилась возле танговора. Вокруг по-прежнему колыхался голубоватый туман. И на что тут смотреть? Аттар дотронулся до моей руки, привлекая внимание, и показал на вершины позади дома. Четкие, серые, они словно плыли над туманом. Думаю, среди них как раз находился тот перевал, через который мы приехали, а значит, солнце встанет с противоположной стороны. Хотела развернуться, но танговор нежно придержал меня за плечи, одними губами сказав: «Подожди». Ничего не понимая, я покорно продолжала смотреть на мрачные склоны на фоне темного неба, разрисованные глубокими синими тенями. Когда я уже начала терять терпение, вершины вдруг вспыхнули, отражая первые лучи солнца. Я оглянулась назад, туда, где должно было быть видно поднимающееся солнце, но снова увидела лишь сиреневое марево тумана. Завороженная сказочной игрой гор с ранним солнцем, я вертела головой, то рассматривала свет, крадущийся все ниже и ниже по склону на западе, то вглядывалась в светлеющий туман на востоке. Розовый рассвет медленно наползал на долину. И вот первые лучи потянулись из-за гор, просочились сквозь туман и хлынули на дом, озаряя наши сидящие фигуры. Долину огласил первый звон птичьих голосов. Я обернулась, и у меня перехватило дыхание от открывшейся картины. Сквозь редеющий туман расплывчатым контуром обозначилось огромное дерево, стоящее где-то далеко. Косые лучи солнца пронзали его густую крону, золотистыми бликами ложились на присмиревший внизу туман. Терзая пальцами чашку с остывшим кофе, я с волнением рассматривала проступающее величественное дерево. Через полчаса туман окончательно развеялся, открыв мне невероятный вид на чашу долины, в центре которой уже было четко различимо и Дайн-Сури, стоявшая в гордом одиночестве посреди сочной зеленой травы. Темное, похожее на дуб, с толстыми развесистыми ветвями, оно доминировало над природой вокруг. Ум был не в состоянии вместить всю эту дикую мощь гиганта. Оно прекрасно. Казалось, еще немного, и я завизжу от восторга. Корни этого прекрасного дерева проникают по всей долине, выпивая ее досуха. Ничто не в силах больше тут расти. Только неприхотливая трава. Дыхание Атара опаляло мою шею. Танговор, приобнявший меня вначале, так и не выпускал из кольца своих рук. Но и Дайн-Цури заслуженно носит название «Древо жизни». На его стволе растут тысячи различных трав и цветов, лианы и грибы. Они покрывают ствол толстым живым слоем, питаясь его соками. Отсюда не видно, но ты сможешь рассмотреть, когда мы полезем наверх. «Мы залезем на Дайн-Цури?» Мысль казалась мне кощунственной. Атар рассмеялся. «А почему нет? Там есть ступени. В конце концов, это же просто дерево, удачно устроившееся над дармовым источником питания. Мы его подпиливаем периодически, так что наверху сформировалась удобная площадка. С нее идеально смотреть на настоящие звезды. Ты же хотела». «Вы подпиливаете его? Не жалко?» Я не выдержала и развернулась посмотреть. Вдруг Атар шутит. Он прижимал меня к себе и был предельно серьезен. Смотрел внимательно в мои глаза. Не стоит идти на поводу у эмоций. Есть вещи, которые нужно держать под контролем. На мгновение мне показалось, что Танговор сейчас говорил вовсе не о дереве. «Эмоции делают нашу жизнь более живой», — ляпнула я, не подумав. Охваченная беспричинной досадой, высвободилась из его рук и начала спускаться вниз. Невыносимое очарование утра рассеялось. И я не понимала, почему. Глава 11. Долина и Дайн. Полной неожиданностью было встретить незнакомую женщину на кухне, куда я ввалилась не глядя, желая чем-нибудь перекусить. «С чего я взяла, что мы одни в доме?» Нерешительно застыла в проходе, разглядывая невероятно красивую подтянутую женщину средних лет в темном платье и белоснежном переднике. У нее были черные, с легкой проседью волосы, собранные в сложную прическу на затылке, и удивительно мудрые светлые глаза. «Доброе утро! Позвольте представиться, я Ханна Мэй, Хэрина Скай Дарао». Примечание. Хэрина — помощница высшего, занимающаяся вопросами быта в личных домах и покоях. В загородных домах выполняла также роль домработницы. Конец примечания. Женщина приветливо протянула мне руку. «Кажется, это та волшебница, что собирала Танговору корзинку с едой», — вспомнила я и с удовольствием пожала ее руку. «Спасибо, было очень вкусно», — не в попад выпалила я. А она догадалась, о чем я, и улыбнулась. Морщинки лучиками разбежались от ее глаз, сделав лицо удивительно родным. «Позвольте предложить вам чай или кофе». Я кивнула несколько рабее перед идеально одетой Ханной Мэй с манерами, к куда уж лучше моих. Неловко дернув край футболки, я ретировалась в гостиную, куда Хирина уже несла поднос с вазочками и пиалами, наполненными чем-то изысканным и вкусным. Может, пойти и переодеться в платье? Удивительно, но рядом с Атаром я словно забывала о том, как я выгляжу, а рядом с Ханной Мэй захотелось вспомнить манеры, которые вбивали в детские головки приютские учителя. Помню, мы с Катей долго возмущались, зачем девочкам-сироткам этикет и умение вести беседу. Первое время в институте смотрелись белыми воронами из-за наших аристократических замашек. От манер, привитых в приюте святой Кассары, пришлось срочно избавляться. Учиться и так было непросто, и неприятие сокурсников лишь все усложняло. Удивительно, но все возвышенные знания об этикете, танцах, музыке и прочей ерунде, по какому-то недомыслию, передаваемые сиротам, в один миг слетели с нас хрупкими лепестками под порывами суровой жизни. Усвоив на собственном опыте истину «проще надо быть, и люди к тебе потянутся», мы с Катей ни на секунду не жалели о растраченном лоске, который душил, как непомерно жесткий воротник. Последние 3 года в качестве любовницы женатого мужчины окончательно похоронили во мне благовоспитанную девицу. Но сейчас, видя, как изумительно изящно Ханна Мэй расставляет на столике вазочки, чашки и чайничек, мне стало стыдно и за свои вытянутые штаны, и за скандал в ресторане, и за то, как в одном халате, мокрая и встрепанная, кричала на правителя. «Не стоит идти на поводу у эмоций», — прозвучал голос Атара в моей голове. Уши залили от стыда. Он прав. Эмоции до добра не доводят. Хмельные захватывающие эмоции потом проходят, оставляя после себя горечь стыда и сожаления. Так соблазнительно было распущено кричать в золотом рояле. Не уверена, что я злилась в первую очередь на Сотора. Может, я больше злилась на себя, на Романа, на дурацкий ресторан, а советник просто кинул последний камешек, и меня понесло. Но так было сладко сорваться и выплеснуть накопившуюся злость, и так стыдно и горько вспоминать теперь об этом. И как сладко находиться сейчас рядом с мужчиной, который с первой минуты волнует, а сердце так тревожно бьется голубкой. И так горько понимать, что меня влечет к тому, кто никогда не станет моим. По 1000 причин. Он играет в свою игру. И я все меньше и меньше сопротивляюсь, потому что сложно не заметить томление, которое разливается по телу от его улыбок. Эмоции. Сладкие эмоции, которые нужно держать под контролем. Он прав. Именно этому учат всех благовоспитанных девиц. Я лучезарно улыбнулась Ханне Мэй, старательно вспоминая, какими словами, не сильно нарушая этикет, попросить ее посидеть со мной. Безупречность Хирины будила во мне погребенные давным-давно манеры, помогая выстраивать вокруг зарождающихся, непрошенных чувств крепкий забор. Забытые обороты речи застревали на языке, рождая угловатые конструкции. «Не присоединитесь ли и вы ко мне? Мне будет очень приятно». «С удовольствием». От Ханны Мэй явно не укрылись мои попытки изобразить воспитанность. «Может, и правда сходить переодеться?» Пришлось мысленно дать себе пощечину. Вот как обниматься с правителем на крыше, так наряд хорош. А как с его Хириной чай пить, так сразу не то. Недаром женскую логику ругают. Я и сама себя в последнее время слабо понимаю. Пока Ханна Мэй ходила на кухню за 2-м чайным комплектом, я невоспитанно потерла лицо руками и пригладила волосы. «Рада с вами познакомиться. Меня зовут Варвара», сказала я наконец-то то, что нужно, вернувшейся Хирине. Правой рукой аккуратно взяла чашку и сделала маленький глоток. Вначале неуклюжая, а потом светлая теплая беседа потекла между нами, скрадывая минуты за минутами, даря мне тепло и умиротворение. Я восхитилась умением Хирины чувствовать еду и что именно человеку нужно в тот или иной момент. Она рассказала, как училась этому у своей бабки, которая оказалась травницей. Надо же, о таком роде занятия читала только в книгах. Мне казалось, что и сама Ханна Мэй словно из сказки. Она и ее истории. Оставив попытки изобразить благовоспитанную девицу, я незаметно для себя забралась в кресло с ногами и, обхватив чашку обеими ладонями, открыв рот, слушала Хирину. О бабке-целительнице, о травах, о еде, о каких-то шалостях в детстве. Я хоть и воспитана в традициях классической медицины, к травничеству отношусь с интересом и даже с уважением. Ханна Мэй у бабки учиться навыкам лечения не стала, сохранив в память о ней лишь пару книг, рассказы и умение чувствовать еду. Вскоре мы переместились на кухню, где под руководством Хирины я что-то чистила и резала. Мудрая женщина заняла мои руки делом, а ум разговорами, не давая погружаться в свои беспокойные и бесполезные мысленные метания. Атар заглядывал к нам пару раз, но Ханна Мэй буквально его выставляла. Не нарушая этикет, вежливо, уважительно, но весьма непреклонно. Подозреваю, что если бы она была нашей учительницей в приюте, я бы не вышла оттуда с такой ненавистью к манерам. Преисполненная легкой завистью, я тайком изучала ее жесты, мимику, фразы, испытывая искренний детский восторг. Танговор хватал со стола очередную добычу и с улыбкой похитителя шутливо откланивался. В нем снова проглядывало что-то неуловимо мальчишеское. В такие моменты остро хотелось кинуть в него чем-нибудь, исключительно из озорства. У Ханны Мэй, в отношении которого проглядывало что-то материнское, но задавать личные вопросы о семье и детях я не рискнула. А Хирина сама в какой-то момент обмолвилась, что с Атаром она всю жизнь, с юности, не считая того времени, когда Танговор уезжал учиться. Учиться? Я вдруг подумала, что совершенно ничего не знаю про Атара, кроме очевидного факта, что он правитель нашей страны. Вернее, нашего осколка мира. Ох, нет, он хранитель нашего мира. И больше ничего. Так странно, а ведь Танговор был ребенком, у него была семья, он учился. Осмелюсь ли я задавать вопросы? Станет ли он отвечать? Обед мы накрыли на террасе. На двоих. Непреклонная Ханна Мэй, улыбаясь, четко дала понять, что ее присутствие неуместно. Прозрачный намек на пресловутый этикет заставил таки меня пойти в комнату и достать платье. Красивое, когда-то любимое. Купленное еще в те времена, когда я была невестой. Я не смогла его носить потом, но вот почему взяла с собой, объяснений у меня нет. Может, потому что ткань не мнущаяся. Сине-зеленая, цвета морской волны. Она слегка переливалась при движении, словно вода. Плотный облегающий лиф и пышная юбка до колен. Деликатно открытая спина, сочетающаяся с воротником-стоечкой. Собрала волосы в свободный низкий пучок, оставив около ушей несколько прядей. Туфли с собой не брала, но и темно-синие балетки показались мне вполне уместными. Довольная собой, я вышла в гостиную и направилась к стеклянной двери. Из кухни мне кивнула Ханна Мэй. И показалось, в ее взгляде промелькнуло одобрение. Атар в брюках и белой рубашке стоял, легко опираясь на перила, и с улыбкой ждал меня. Меня хватило трепетное волнение, словно я на свидании. Танговор мягким движением приблизился ко мне, протянул руку, обдав ароматом сандала и горного меда, и легонько дернул за прядку. «Прекрасно выглядишь». Я зарделась и едва подавила порыв сказать грубое. «Я в курсе», чтобы скрыть свое смущение. Но день общения с Ханной Мэй не прошел даром. Лишь закусила губу и кивнула. «Благодарю». Аттар проводил меня к столу и выдвинул стол, помогая сесть. Ели мы в тишине, которая, похоже, ничуть не тяготила Танговора. Он разглядывал меня задумчивой полуулыбкой, от которой тревожно и томительно ныло внутри. Игра не могла длиться бесконечно. Я боялась, что он прямо сейчас сделает предложение, которое мне не хочется принимать, и на этом все закончится. Сказка, которая меня окружает, завершится, осыпавшись пеплом воспоминаний. Не спорю, чудесных, волшебных, которые будут греть меня всю оставшуюся жизнь. Но так хочется продлить агонию еще чуть-чуть. Тут так тепло, как нас учили. Тема о погоде — самая нейтральная при светской беседе. В долину проникают только ветры с юга, там горы чуть ниже, и немного с запада. А с востока и севера долина надежно защищена. Тут практически вечное лето. Вина? Да, спасибо. Как же так получилось, что в долину до сих пор никто не проник? Скалолазы те же, туристы. Барьер. Он кольцом окружает долину прямо по склонам. Забирается такой искатель приключений все выше и выше, и вдруг его начинают одолевать сомнения и страхи. Медленно. Исподволь. И вот он уже не уверен, что хочет рисковать и покорять вечно неприступные Такаямские горы. Хитро, невольно восхитилась я, делая маленький глоток вина. И никто ничего не заподозрит. Ну, подумаешь, высоты испугался. Да, с морем-океаном по краям осколка пришлось сложнее. Там извечные бури и ураганы, штормы и прочие напасти, плюс рифы, россыпи необитаемых островов, которые мешают навигации, магнитные возмущения. Ну и тот же страх, заставляющий искателей приключений возвращаться домой, в спокойную гавань. Невидимые прутья клетки. Танговор промолчал. Я тоже обитатель этой клетки. И до вчерашнего дня даже не подозревала, что что-то не так. Мир казался полноценным и совершенным. Ты сказала, что осколков Земли 13. А что на других? И почему наш именно такой? Не знаю почему. Могу только догадываться о некоторых причинах. Одна из них — ваш язык. Язык? В смысле? О, ты, наверное, и не знаешь, но в вашем мире было несколько тысяч языков. Я раскрыла рот от удивления. Как же люди общались? Но так и тот мир был больше вашего в несколько десятков раз. И жил один народ, у которого невероятно певучий и богатый язык. Ваш. Нас держат в заповеднике ради языка? Мысль казалась мне абсурдной. «Не думаю, что только из-за этого», — пожал плечами Танговор. «Я бывал на некоторых других осколках во время практики. На одном восстановлена эпоха Возрождения, время интеллектуального и художественного рассвета вашего мира. Там два языка — итальянский и французский. На другом — сплошные острова и дикие племена — маори. Есть легенда, что они говорят на языке богов. Вполне возможно. Например, Моана на языке маори — означает буквально «река», а «ава» — «вода». «Ава Муана», — вспомнила я, — «богиня воды». Остальные имена богов тоже как-то расшифровываются? Да, «ра» — значит «солнце», «ранги» — «воздух». Это изумительно! Я поддалась вперед, жадно впитывая рассказ Атара о других призрачных мирах. А еще в одном мире вовсе нет людей, зато живут самые поразительные создания — предки драконов, неразумные и кровожадные динозавры. Даже не верится, что мудрейшие произошли от этих монстров. Драконы сами не верят и всячески отрицают. Но каждый, кто видел динозавров, отчетливо замечает родственные черты. В голосе Танговора зазвучало веселое ехидство. «Подожди, драконы существуют?» Я растерялась, не в силах осознать превращение чарующей детской сказки в восхитительную правду. Меня кружил водоворот непередаваемых чувств. Вчера я довольно легко приняла то, что мой мир — это лишь осколок, поддерживаемый магией. Но драконы? Я закрыла лицо ладонями. Глупо и необъяснимо. Обида, детский восторг, головокружительное счастье от прикосновения к сказке, трепет и тоска по неведомым, недосягаемым мирам, в которых оживают легенды. Танговор стремительно обогнул стол и опустился передо мной на колени, схватил за руки и отвел их от лица. «Варя, ну что ты?» «Ерунда, просто от нахлынувших чувств. Я девочка из мертвого мира, далеко на периферии, а где-то живут драконы и...» «Колдуны и волшебники тоже не сказка?» — спросила я и неловко рассмеялась. «Надо же, драконы! Какая девочка в детстве не мечтала о драконах? И о принцах тоже!» «Колдуны и волшебники тоже есть», — ответил на мой вопрос Танговор и нежно провел ладонью по моей щеке. От его прикосновений по коже бежали мурашки, и глупое сердце стучало быстрее. Тигр, прячущий когти. Ощущая, что по самоубийственной глупости кладу голову зверю прямо в пасть, я завороженно вглядывалась в рыжие всполохи внутри его темных глаз. Атар неуловимо приблизил лицо и поцеловал меня в лоб. Так сладко и так горько. Губы предательски заныли. Только мы зовемся магами. Магия, драконы. Сейчас я поняла истинное значение слов «мертвый мир». Собственный родной мир вдруг показался примитивным и плоским. Как я после всего вернусь домой? Танговор встал и потянул меня за руку к перилам террасы. послушно поднялась и вцепилась в теплое дерево, устремив взгляд на долину, залитую щедрым солнцем, и на величественное, непостижимое Идаэнсури. Вздохнула, пытаясь утихомирить расшалившееся сердце. Манеры — контроль над чувствами. Мучительно и пьяняще. Расскажи мне о драконах. Танговор положил руки на перила по обе стороны от меня, заключая в незримые объятия. Мудрые и прекрасные даже для нас. Дыхание Тара шевелило волосы на моей макушке. Они живут в отдельном мире, куда нет ходу никому. Изредка они показываются нам. Живут невероятно долго, кто знает, возможно, и вечно. Они по-особому ощущают магию, могут пользоваться одновременно 6 стихиями. Среди них много прорицателей. Есть предание, что в свое время они предсказали обращение вашего мира в пыль, но боги не послушали драконов. Когда же выяснилось, что они были правы, младшие боги разгневались. Кто знает, может, просто нашли крайних в момент горя и отчаяния. Но мать Тьма и отец Свет укрыли драконов от необоснованного гнева детей своих. Они подарили драконам умение ходить по чужим снам, растворяться в свете и проникать сквозь тьму. Дары, которые сделали драконов невидимыми для всех, даже для богов. Легкий ветер шевелил юбку платья. Мне казалось, я слышу далекую музыку. Хотелось вдохнуть всей грудью и раскинуть руки. Идаэнсури, залитый солнцем, тонул в тонком мареве играющего воздуха. Вокруг него порхали едва различимые стайки белоснежных птиц. Древо жизни. Небоскреб, заполненный жильцами. Сзади стоял танговор, не касаясь меня, но так близко, что я ощущала тепло, идущее от его тела. Слышала запах, который волновал меня. Я была счастлива. Я тонула и растворялась в безмолвном празднике жизни, наслаждаясь каждой секундой. Как же хорошо! Вдох, выдох. Вдох, выдох. И где-то незримые прекрасные летали драконы. Я в блаженстве закрыла глаза. «Чем этот финал лучше?» — спросила я вчера танговора. «Надеждой», — ответил он мне тогда. Глава 12. Долина Идаэн. После позднего обеда танговор уехал. Я нуждалась в тишине и уединении, и, признаться, была этому рада. Он обещал приехать на следующий день до заката. Сутки наедине с собой. Сутки в обществе Ханны Мэй, дарующей мне умиротворение и светом на древо жизни, наполняющей меня необъяснимым чувством надежды. Ранний закат я встретила там же, где и рассвет, на крыше дома, сидя с чашкой горячего какао и кутаясь в нежный плед. Передо мной разворачивался завораживающий спектакль. Синие, глубокие, отбрасываемые горами тени поглотили сначала наш дом, а потом неумолимо поползли к дереву. Дотронулись до его основания, прошмыгнули мимо корней и набросились на живой небоскреб, затягивая его в пучину темноты. Тьма ширилась, заполняя собой долину. Последние лучики мазнули по макушке Идаэнсури, прощально сверкнули на белоснежных вершинах восточных пиков и пропали, оставив после себя вязкую фиолетовую тишину вечера. Я старалась ни о чем не думать, позволяя подсознанию самостоятельно справляться со всем навалившимся за последние дни. Ужинали мы с Ханной Мэй вдвоем, и я снова купалась в теплом очаровании ее рассказов. А ночью мне приснилось белое огромное здание с черными дверями, стоящее среди песков, вздымаемых сильным ветром. Оно манило меня, приглашало шагнуть внутрь. Я поднялась по ступенькам и застыла перед открытыми дверями с ускользающими барельефами, не в силах войти в чернильную темноту, которую не могли разогнать тысячи горевших свечей. Огни словно плавали во мраке, совершенно не давая света, завлекали меня и пугали. Как никогда я ощущала себя мотыльком, летящим на свет. Было в непроглядной темноте что-то настолько огромное и древнее, что волосы на затылке вставали дыбом. Я так и простояла на пороге, пытаясь понять, отчего во мне растет чувство потери, От того, что я так и не вошла в темноту, или от того, что я не смогу не войти, ибо уже отравлена влекущим мраком? На следующий день я не рискнула идти к дереву одна. Мне никто не запрещал, но так хотелось сделать это вместе с Саттаром, что я терпеливо сидела то на террасе, то на крыше и просто смотрела. Ханна Мэй нашла мне бумагу и карандаши, и я пыталась зарисовать Дайнсори, чтобы навсегда запомнить каждую черточку исполина. Неровный бугристый ствол, словно состоящий из толстых жил и вен, мускулисто закручивался спиралью. Мощные раскидистые ветки, тяжело гнущиеся к земле, свисающие кольца лиан и причудливо приплюснутая макушка — все это делало дерево похожим на застывший фонтан, вечно зеленый, цветущий, наполненный многоголосой жизнью. Ханна Мэй дала мне бинокль, и я хорошо разглядела лестницу, идущую прямо вдоль естественной спирали ствола. Она терялась среди веток и пропадала в кроне. Я вздрагивала от возбуждения при мысли, что скоро заберусь по ней на тающую в высоте верхушку. К вечеру я написала список для танговора. Как только появилось время для размышления, из меня, как из рога изобилия, посыпались вопросы, и я надеялась, что Атар ответит хотя бы на некоторые. Долина и Дайн. Сутки назад. Танговор попрощался с Варварой, кивнул Ханне Мэй и сел в машину. Вот только через 5 минут после выезда на дорогу он свернул на незаметную просеку, идущую вдоль склона, проехал еще немного и заглушил двигатель. Впереди, увитый плющом, практически невидимый, стоял портик, скрывающий лестницу. Спиралью ввинчиваясь в землю, она спускалась в недра долины, где между корней сиял голубой источник хаоса, силы, что поддерживала этот мир. Лабиринт из древних стен и переплетенных корней вел в зал, в центре которого сверкал пульсирующий кристалл. Нет нужды следить за ним. Идеальная сбалансированная система тысячелетиями питала сферу жизнью и не нуждалась в контроле. Аттар пришел сюда сегодня ради себя. Жизнь в мире, лишенном магии, выматывала. Жалкие крохи энергии хаоса позволяли лишь ментальное воздействие. Ему повезло больше остальных живущих в этом мире айенеров. Его силы тут приравнивались к силе слабеньких магов на родине. Оттого острее он ощущал себя калекой здесь, словно со связанными руками. Тянущая дыра там, где должна пульсировать внутренняя сила. Удивительно, но рядом с Варварой ощущение пустоты пропадало. Аттар мысленно потянулся к ней. Варвара — вода. Танговор, привычно срезая по пути разросшиеся отростки корней, вышел в главный зал. К кристаллу корни никогда не приближались, образуя вокруг него плоткий узловатый шар диаметром в несколько десятков метров. Каждый раз приходилось прорубать проход в центр заново. Хотелось прямо сейчас бросить надоевшее мачете и остановиться, купаясь в живительном источнике силы. Но лучше потом. Сейчас поворот налево и проверка южного тоннеля, ведущего к периметру и к располагающейся там аналитической комнате. При приближении Аттара ожили прозрачные экраны, выдавая стройные колонки отчетов. Отсюда хранители могли влиять на погоду, климат, воспроизведение полезных ископаемых, следить за биосферой, следить за рождаемостью и смертностью, следить за тем, чтобы подопечный мир не менялся, не развивался, но и не умирал. Вот только даже удерживание осколка в точке равновесия не уберегало мир от саморазрушения. Неприглядная правда мертвых миров. Люди, лишенные борьбы и непредсказуемости будущего, словно сонные мухи, грелись в тепличных условиях и не желали жить. Такие, как Варвара, были исключением, слишком малочисленным, чтобы на что-то влиять. Она бы, наверное, очень удивилась, если бы узнала, что традиция выдавать девочек рано замуж и всеобщая ненависть к маарам была искусственно привита самими высшими ради культа семьи, ради рождаемости, ради того, чтобы вяло живущие люди просто не вымерли. Не стоит об этом говорить нежной Варе. Танговор и сам часто задавал себе вопрос: зачем весь этот фарс? Зачем играть спасителей? Права, Варвара, это жестокая легенда. Это даже хуже некромантии. Не давать мертвому миру умереть окончательно, продлевая его агонию тысячелетиями. А все из-за драконов и их предсказаний. В смерти первого мира спасение последнего. Вот и спорили с тех пор теологи и, по слухам, даже боги, про что именно речь. Про пыль, что осталось после смерти, или про саму смерть, которая, пока существуют осколки, не окончательно наступила. Драконы хранят молчание и кажутся происходящим довольны. А потому никто не решается объявить призрачные миры ужасной пародией на зоопарк и уничтожить. Да как можно уничтожить то, в чем есть жизнь? Пусть и странная, местами неполноценная. Как можно распылить обратно мир, где рождаются такие, как Варвара? Танговор, вымещая сомнения и застарелые переживания на наглых, вездесущих корнях, заполоняющих проходы, прошелся по периметру, вычистил северные и восточные проходы, не поленился заглянуть и в старые коридоры. И позже он, вспотевший и довольный, вернулся в центральный зал. Лег рядом с голубоватым кристаллом прямо на холодные серые плиты и с наслаждением раскинул руки, позволяя чуждой ему силе проникать в тело и заполнять медленно и неохотно зияющую пустоту внутри. Увы, доступа к силе воды, родной стихии, здесь, в призрачных мирах, нет. Может, за ночь накапает столько, что хватит на какой-нибудь фокус для Варвары? Плохо быть магом воды в мертвом мире. Еще хуже знать, что ключ к спасению у пропавшей Шаарина. Так и пролежал он всю ночь, не чувствуя ни холода, ни голода, освещаемый голубоватыми всполохами пульсирующего кристалла. Глава 13. Кажется, я уснула в шезлонге, разморенная солнцем и послеобеденной сытостью. Проснулась от чьего-то присутствия. Вернувшийся Танговор сидел на корточках рядом и с улыбкой читал мой список вопросов. Удивлен? Увидев, что я проснулась, взял мою ладонь и поцеловал кончики пальцев. От простого, но такого интимного жеста я вспыхнула до корней волос. Вот зачем так? Все, что он делал до этого, можно было списать на дружескую заботу. Но это... Я смутилась и неловко вырвала свою руку. Танговор был какой-то мятый и в пыли. «А ты не теряла времени даром», — ухмыльнулся он. «Ну что, пора подниматься на дерево, к звездам». Что-то в нем неуловимо поменялось. И с этим новым аттаром я больше не ощущала себя в безопасности. Хотя, может, только так кажется? Я встряхнула головой и с улыбкой закивала, вглядываясь в его глаза. «Пьян? Вроде нет». «Тогда выходим через полчаса. Советую надеть брюки и удобную обувь. И захвати с собой что-нибудь накинуть на плечи. Теплое». Встал и стремительно ушел. До дерева добрались довольно быстро, несмотря на мои постоянные остановки, во время которых голову приходилось поднимать все выше и выше, чтобы рассмотреть и Дайн Сури. Чем ближе подходили к дереву, тем невероятнее оказались его размеры. Вскоре я уже не смогла охватывать исполина одним взглядом, зато стала видна царившая в нем жизнь. Море цветов и островки мха, возвышенности окаменелых грибов и многочисленные обитатели. Вокруг летали стайки различных птиц, какие-то мелкие звери мелькали меж ветвей, над цветами порхали бабочки, едва слышно жужжали пчелы. Древо жизни. Несмотря на мои опасения, лестница при близком рассмотрении выглядела вполне надежной. Отдельные деревянные ступеньки и прочные канаты на столбиках вместо перил. Аттар всю дорогу молчал, погруженный в свои мысли. В руках он нес свернутые рулонами пледы и знакомую корзинку, видимо, собранную Ханной Мэй. Я взяла с собой теплую куртку и список. Не знаю, зачем. Солнце уже приближалось к западным вершинам, грозя вскоре за ними скрыться. На какой-то миг испугалась, что придется подниматься в темноте. Интересно, а фонари Тангавор захватил? Мысль о том, что вот спускаться точно придется в темноте, я старательно подавляла. Все равно пути назад нет. Ухватившись правой рукой за канаты, я ступила на первую ступеньку. Я вообразила себе невесть что. Боялась, что подниматься будут долгие часы. Но подъем был легкий. Идеальная высота ступенек, освежающий вечерний ветерок и острое желание добраться до вершины. Впервые я остановилась, когда преодолела, наверное, уже половину пути. Сердце стучало, как сумасшедшее. И от быстрого подъема, и от подкравшегося страха перед высотой. Стоило взглянуть по сторонам, и коленки предательски заныли. Я отшатнулась и прижалась к стволу, впитывая густой смоленистый запах листвы. «Подъем вечером тем хорош, что ветра практически нет», — сказал, поднявшись на мою ступеньку Аттар. «Испугалась?» «Есть немного. Давай поднимемся чуть выше, там будет скамейка». Я удивленно посмотрела на него, но спрашивать не стала. Проще самой добраться и увидеть. Он оказался прав. До так называемой скамейки мы добрались ступеней через 20. Застарелая трещина в коре, покрытая наростами и наплывами. Вот они-то и образовали своеобразный выступ, на котором действительно можно сидеть. Кинув на мох свернутую куртку, я села и с наслаждением вытянула гудящие ноги. Мы уже забрались в зону кроны, и вокруг поскрипывали корой причудливо изогнутые ветви невероятной толщины. На них, как на клумбах, сидели незнакомые мне яркие цветы. Огромные, с толстыми лепестками и тяжелым запахом, чашечки цветов были обращены к уходящему солнцу. От карусели ароматов немного кружилась голова. Аттар сел немного ниже, на соседний выступ. Я прикрыла глаза и пальцами зарылась в мох подо мной. Теплый, податливый, он расступался под пальцами и обнимал мою ладонь. Я не сразу поняла, что нащупала что-то другое. А когда вытащила, вскрикнула от удивления. На ладони лежали застывшие капли, удивительно похожие на янтарь, если не считать восхитительного голубого цвета с легкими золотистыми всполохами. Аттар вскинул голову и обеспокоенно спросил: «Что случилось?» Я показала ему находку. Не могла отделаться от ощущения, что они светятся. Наверное, лучи заходящего солнца играют. «О, это слезы Идайн». Я непонимающе на него посмотрела. «Застывший сок дерева», — пояснил Аттар. «Голубой?» — недоверчиво переспросила я. «Это янтарь?» «Можно и так сказать». «Надо же, какая красота!» Я зажала в кулаке голубые камни с отблеском заката, не желая расставаться с находкой, встала, убрала куртку и второй рукой снова залезла в мох. В результате я стала счастливой обладательницей пригоршни небольших, размером с жемчужины, неровных кусочков янтаря. И одного большого, с монету, фантастически красивого, теплого и определенно светящегося, словно наполненного мириадами мельчайших золотистых светлячков. Я восхищенно перекатывала их в ладонях. Тангавор, наблюдая за моими поисками сокровищ, достал носовой платок и отдал мне. Я аккуратно ссыпала голубые янтарные будущие бусины в центр и завязывала уголки. Надеюсь, удастся найти мастера, который сможет просверлить в них отверстие. Я тогда соберу браслет. С лица не сходила счастливая улыбка. Я уже обращала мало внимания на гудевшие ноги и сбившееся дыхание. Шагала по ступеням вверх и жмурилась от счастья. Неважно, как и когда закончится мое приключение. С собой я везу потрясающий сувенир, частичку самого дерева. Ночь и правда застала нас на подъеме. Оказывается, ступеньки были предусмотрительно украшены люминесцентными полосками, которые хоть и не разгоняли плотную темноту, но помогали не сбиться с пути навстречу к звездам. С наступлением сумерек я сбавила ход, да и ноги уже подрагивали от непривычной нагрузки. Приходилось все чаще останавливаться и переводить дух. Крона оказалась настолько густой, что едва ли можно было различить хоть что-либо вокруг. Ветви перестали быть столь угрожающе толстыми, но стали более частыми. Лестница неуловимой лентой ныряла между ветвей. то взбиралась вверх, то подныривала под очередной узловатой преградой и спускалась на пару ступеней вниз. С открытой стороны лестницы сетка из лиан становилась все плотнее, и вскоре стало казаться, что идешь по сумрачному петляющему тоннелю. Зато полностью исчез страх высоты. Сложно пугаться того, что не видишь. Совершенной неожиданностью стало появление светлячков. Вот сгущаются сумерки, застревающие в переплетении веток и лиан. Становится все темнее и темнее, и кажется, что едва светящиеся ступени — единственное, на что можно опираться при продвижении вперед. И вдруг, словно по неслышному щелчку, лестница сказочно преображается, наполняясь скромными и трепетными зеленовато-синими огоньками. Неуловимые, перелетающие с места на место звездочки. Фантастическое зрелище. Я сбилась с шага и начала неловко, постоянно замирая, переступать со ступеньки на ступеньку. Впервые увидела светлячков и испугалась, что от моего неосторожного движения они могут улететь или погаснуть. Сзади раздался довольный смешок Танговора. Я поняла, что выгляжу нелепо, и зашагала бодрее. И вдруг, раз, лестница, сделав последний поворот, закончилась на большой площадке. Круглой, обустроенной, со столиком и какими-то сундуками. Все это я отметила вскользь, потому что с неописуемым изумлением всматривалась в настоящие звезды. Небо, такое понятное и при этом совершенно незнакомое, раскинулось над нами черным таинственным шатром. Не замечая ничего вокруг, я машинально опустилась на расстеленный плед, не отрывая глаз от небосвода. Так странно. Привычный недосягаемый бархат с мириадами неизменных звезд. И только по расположению понимаешь, что ты не дома. Вернее, дома, да только тот в другой галактике, в ином времени. Нет привычной полоски Млечного Пути, ярко расцвеченной разноцветными искрами, и созвездия другие. Четверть неба была занята невероятной, радужной, мерцающей пылью удивительной красоты, словно чье-то дыхание, застывшее на морозе. От острой смеси восторга и страха перед чуждой вселенной щипало в глазах. Танговор достал подушки, видимо, из сундуков, удобно устроился и притянул меня к себе, прижимая спиной к груди. Я куталась в его теплые руки и цеплялась за недавние слова. «Ты живая, настоящая». Мой мир разваливался на фальшивые осколки, и так сложно было удержать саму себя. Я сжимала в ладонях слезы и Дайн, и пугающе терялась в ощущениях и эмоциях. Небо нависало надо мной, давило своими настоящими одновременно невероятными звездами. Так захотелось чего-то понятного и простого. Я извернулась в руках Танговора и прижалась лицом к его груди. Мерный стук сердца и теплое объятие. Подожди, не разрушай хрупкое ощущение правильности и полноты. Аттар долгое время не двигался, лишь медленно гладил меня по голове. Он неспешно прядь за прядью распускал заплетенную косу, бережно зарываясь пальцами в волосы. Голова кружилась от легких движений и терпкого запаха меда и сандала, исходившего от Танговора. Его пальцы, словно невзначай, скользнули по затылку вниз и обрисовали чуть выступавший позвонок. Я судорожно вздохнула, а он успокаивающе стиснул меня и едва ощутимо поцеловал в макушку, потом в висок. Теплая ладонь накрыла подбородок, поднимая его вверх. Цепочка легких касаний по лицу, и прохладные губы мягко дотронулись до краешка моих губ. Нежно, но уверенно. Неожиданная ласка пьянила, вызывая беспорядочную россыпь мурашек от шеи до самых пяток. Я таяла от неясного предвкушения, а сердце забилось пойманной бабочкой в груди. «Варвара!» — выдохнул Танговор, покрывая мое лицо дорожкой нежных поцелуев. Ответить что-то вразумительно я не могла, дрожа как осиновый лист, ощущая каждой клеточкой своего тела тепло и силу Аттара. Он накрыл мой рот поцелуем, страстным, жадным. Губы заныли от напора, а низ живота стянуло сладкой судорогой. Я тонула в чувственных ощущениях, забывая дышать. Когда звезды замерцали и закружились в неясном хороводе под закрытыми глазами, Аттар отстранился, и я тихо всхлипнула. «Твои губы пахнут земляникой», — прошептал Танговор хрипло, и его пальцы провели по ним. Я вздрогнула. Я не знала, чего хочу больше. Чтобы он прекратил или чтобы он не смел останавливаться. Мои пальцы дрожали от напряжения, впиваясь в его спину. Я неотрывно смотрела в его мерцающие в темноте глаза. Наши дыхания смешивались. Вдох, выдох. И я, подчиняясь ладоням на спине, невольно поддалась навстречу, снова теряясь в томительном и требовательном поцелуе. Казалось, что я падаю в пропасть, откуда нет возврата. Неуловимое движение, я оказалась лежащей на спине, а он навис сверху на локтях, нежно придавливая меня бедрами к полу. Его горячие губы блуждали по шее, сводя меня с ума. Обрывки мыслей растворялись в уплывающих звездах. Я задыхалась от сладкой неги, что отзывалась в животе болезненным подтягиванием. Мое дыхание становилось тяжелым и неравномерным, тело непослушным и невесомым. Огромное дерево, на вершине которого я тонула в запахе темной смолы и терпкого сандала, неслышно шелестело листьями и медленно качало нас под бархатом ночи. В какой-то неясный момент настойчивые страстные поцелуи и ласки стали нежными и мягкими, бережно возвращающими меня из пропасти, куда я почти упала. Телом ощущая его возбуждение, грозящее поглотить нас без остатка, я погладила пальцами лицо Аттара, доверчиво вглядываясь в глаза. Он, заботливо обнимая меня, шепнул одними губами: «Не сейчас». И аккуратно прижал к себе, обездвижив руками и ногами, позволяя нашим сердцам вернуться к прежнему спокойному ритму. Разбуженное тело болезненно ныло, но я была благодарна Танговору. Он прав. Не время. Не сейчас. Не тогда, когда все так неясно. «Хочешь увидеть другие осколки?» — выдохнул он над ухом, посылая по телу приятную волну. «Да». Аттар мягко отстранился, встал и подошел к одному из стоящих вдоль перил сундуков. В неясном свете звезд я увидела, как он достал мощную треногу, расправил ее и сверху закрепил огромный сложный телескоп. Повозившись с настройками и направлением объектива, Танговор повернулся ко мне. «Иди сюда», — шепнул он, протягивая руку. Ослабевшие ноги плохо слушались меня, и, пошатнувшись, я практически упала в его объятия. «Держись!» Его руки стиснули мою талию. Я судорожно вздохнула. «Смотри сюда!» Я склонилась над окуляром. Тепло его рук мешало сосредоточиться на том, что вижу. Поморгав несколько раз, я, наконец, смогла сфокусироваться на картинке. Секунда, другая, и я ахнула. Среди бескрайнего космоса была легко различима полупрозрачная сфера, внутри которой плавал неровный, грубо сделанный перевернутый конус, краями касающийся стен стеклянного шара. Словно гора, срытая и опрокинутая вверх подошвой, на которой покоился целый материк. «Так вот ты какой! Осколок мертвых миров!» «А что там внизу, у тарелки?» «Недра, полезные ископаемые, подземные воды». «Там тоже есть древо жизни?» «Да, на каждом осколке». «Это невероятно». «Невероятно красиво и грустно». Глава 14. Не помню, чтобы я так реагировала на других мужчин. Сердце словно шальное металось внутри, а губы горели от воспоминаний и расплывались в счастливой улыбке. Впервые после романа поцелуи вдруг показались мне чем-то большим, чем простое влечение. Я мысленно уговаривала себя остыть. «Глупая, сказки не про таких, как я». Но робкая надежда уже поселилась в душе, качая меня в ласковых руках фантазий. Я стискивала пальцами окуляр и усиленно пыталась думать о том, что вижу, а не о том, что чувствую. Осколок мертвых миров. Перед глазами прекрасный тысячелетний призрачный мир. Старательно пыталась представить, что я стою в центре точно такого же мира, а потом не выдержала и нервно захихикала. Аттар, выкладывающий еду из корзинки на низенький столик, замер и удивленно взглянул на меня, а я все смеялась от неожиданной мысли. Неудержимо, почти истерично, до слез. «Бедный Коперник!» Я задыхалась от смеха и едва могла говорить. Но Аттар сразу понял, отчего я развеселилась. Рассмеялся и добавил: «Ну, тогда уже и Птолемей с Аристотелем и Пифагором, да и со всеми остальными греками тоже». Вот ирония, у богов, оказывается, есть чувство юмора. Человечество так мучительно долго сначала доказывало, что Земля таки круглая, а не плоская, а потом, что она вовсе не центр Вселенной. Так тщательно бороться с ложным представлением о мире, где небо твердое, а звезды приколочены, и что в итоге? Я живу в мире, который с пугающей точностью воспроизвел представление древних, непросвещенных людей об окружающем пространстве. Плоская Земля, вращающийся купол неба с прикрепленным солнцем. Кита не хватает и трех черепах. Или наоборот, трех китов, черепаха вроде была одна. Мы смеялись, сидели под настоящими звездами при неясном свете зажженных свечей на вершине древа жизни и безудержно смеялись. «Как же вы умудряетесь скрывать такую потрясающую правду?» — спросила я, переводя дух. «По-разному», — поморщился Танговор, видимо, тема не из приятных. Я и не настаивала. Догадалась, что раз наш мир не изменен последние тысячи лет, значит, науку душат на корню. Задумываться об этом сейчас не хотелось. Залпом выпила бокал вина и потянулась за курткой. Холодало. Я подавила робкую мысль о теплой кровати и горячем чае. Мысль о простынях опалила невольными желаниями. Не сейчас. Не уверена, что и потом будет правильно. Для меня, успевшей так влипнуть. Это не с Вадимом, чьи чувства меня мало волновали. Хотелось уже возвратиться в дом и запереться в тишине, но я ждала. Если Танговор задумал мне что-то рассказать, то сейчас самое время. Оба ведь ощущали, что здесь, на макушке дерева, мы перед развилкой, которую не миновать. «Мы выбираем пару немного не так, как вы», — издалека начал Аттар, вглядываясь в звезды. «У нас исключен брак по расчету или ради похоти. Даже простой симпатии мало». «Шарина», — произнес Танговор с неожиданной тоской. «Избранная. Женщина, дарованная судьбой. Отмеченная богами». В его голосе чудилась горечь, от которой становилось еще холоднее. «Только с ней возможны брак, семья, дети. Избранной Аянера может стать любая женщина всех миров, живых и мертвых». «А как же генетика?» — подумала я. Аттар, видимо, догадался о ходе моих мыслей, развернулся ко мне и добавил: «Воля богов, родовая магия Аянеров. Хочешь научное обоснование? Я попробую. У первых людей самый простой генетический код. У нас, Аянеров, самый сложный. Между нами существует еще 12 рас, которые находятся в открытых мирах. Сколько живет видов гуманоидов в закрытых мирах, никто даже не брался подсчитать. Тысячи, а может и миллионы. Многие миры закрыты наглухо». Хотелось перебить его и спросить, что значит «открытый мир», но я прикусила язык. «Если Шарина тоже Аянер, то помолвка носит символический характер. Многие ее даже пропускают. Сразу заключают брак. Зачем ждать, если все и так понятно?» «Как понятно?» — прошептала я. «Я не уверен, что знаю ответ. Те, кто нашел свою избранную, говорят, что просто понимаешь, что это она и все. Хотя нередко пары тратят годы на то, чтобы осознать очевидное». Аттар замолчал, занятый какими-то своими мыслями. «А если девушка не Аянер, что тогда?» Я беспомощно вглядывалась в лицо Танговора, а он словно не видел меня. «Тогда помолвка обязательна. После нее организм избранный в некотором роде перестраивается, чтобы женщина могла выносить ребенка от мужа. Зачем такие сложности? Чтобы через столетия женщина рядом была желанной и счастливой. Аттар встал и подошел к перилам, вглядываясь в темноту. «Сколько же вы живете?» «Слабые маги лет 300. Самые сильные — столько, сколько захотят». Танговор посмотрел на меня и ответил на вопрос, который уже был готов сорваться с кончика языка. «Шаарина после помолвки становится долгожителем, как и муж. У айонеров чаще всего рождаются мальчики. Если бы не такие сложности, наши мужчины были бы обречены на долгие годы одиночества и невозможности обнять своего ребенка». «Все ради продолжения рода?» «Дети — наивысшая ценность», — проговорил Танговор, продолжая смотреть на небо. Я вздрогнула и прижала стиснутые пальцы к животу. Задавать провокационный вопрос «Нашел ли ты свою избранную?» резко расхотелось. Не нужен мне ответ. Какие боги сведут Айонера с бесплодной? «Зачем тебе фальшивая Шаарина?» спросила я, чувствуя всю нарастающую слабость. «Зачем ты так меня целовал?» безмолвно кричала я. «Настоящую найти не могу. Через несколько недель приезжает владыка мертвых миров. Рядом со мной должна стоять невеста». У меня кольнуло сердце. Робкая, непрошенная надежда на что-то прекрасное окончательно рассыпалась на мелкие осколки. «Разве так плохо, что ты до сих пор не нашел избранную? Может, она в другом мире?» Почти прошептала я, окончательно растерявшись. «Она точно здесь, среди вас», — невесело усмехнулся Аттар. Он явно не хотел мне что-то говорить. Хмурился, задумчиво поглядывал на меня, словно что-то взвешивая про себя. «Варвара, сейчас решается моя судьба. И если рядом не будет избранной, то...» Танговор неприятно скривился. «Я поняла», — оборвала его. «Не нужны мне его скелеты. Видеть, как он мучительно подбирает слова, не желая ни лгать, ни правду говорить, больше не могла. Я злилась. На себя. Вся эта история изначально дурно пахла. Надо было довериться своему первому порыву. А он хорош. Я ведь практически поверила в его трепетные и бережные отношения. На секунду ощутила себя особенной. Но, похоже, моя особенность лишь в чертовом иммунитете, благодаря которому я способна изобразить его избранную. О, дивный мед с запахом полыни». Меня тянуло к этому мужчине. Глупо отрицать очевидное. Сердце замирало и билось в паутине новых сладких эмоций. И так горько было понимать, что тебя тянет к тому, кто никогда не станет твоим. И теперь была не тысяча неясных причин, а одна. Он не выбрал меня, не ощутил во мне свою единственную. «Я помогу». Неожиданно произнесла я осипшим голосом, вопреки здравому смыслу. Сердце ухнуло в пропасть от нестерпимой тоски. Что я натворила? Зачем? Я дрожала от ужаса и понимала, что не могла сказать по-другому. Заботливый, умный и красивый Танговор был предельно честен со мной. Изумительно бережен и терпелив. И неважно, какие скелеты он прячет за странной просьбой. Каждый что-то скрывает. Он не виноват, что я неосторожно увидела в его действиях что-то большее. Я отвернулась, чтобы он не заметил предательские слезы. Я путалась в собственных мыслях и переживаниях. Почему я не могу просто сказать «нет» и обрубить эту сказку, в которой не предусмотрен для меня счастливый финал? Что же я натворила? Аттар обнял меня сзади, так щемяще крепко и надежно, и шепнул, не скрывая облегчения в голосе: «Спасибо». Боги знают, чего мне стоило не закричать и не забиться в его руках. Но он снова все сделал правильно. Просто молча сидел, обнимал меня и не двигался. А когда догорели свечи и навалилась удушающая темнота, он сжал меня еще крепче и выдохнул: «Прости». Не знаю, за что он просил прощения, но он снова дал мне то, в чем я нуждалась. Мне нужно было знать, что он не нарочно, или хотя бы верить в это. «Спускаемся?» — спросил он, когда сумбур в душе устало прикрылся апатией. Запоздало вспомнила, что меня ждет длинная лестница в кромешной темноте и нелегкий спуск по ней на уставших ногах. С тяжелым вздохом поднялась и нерешительно замерла. Наверное, нужно убрать за собой. «Варвара, доверься мне». Танговор развернул меня и подхватил на руки, подошел к краю площадки и забрался на один из сундуков так легко, будто я ничего не весила. «Прошу, держись меня и ничего не бойся». От его слов меня переполняло лихорадочное предвкушение. «Варвара, не бойся». И он взлетел. Сердце замерло от ужаса и восхищения. Спасибо спасительной темноте, я ничего не видела и могла только по обдувающему потоку воздуха осознавать, что мы движемся. Сначала немного вверх, а потом бесконечно долго и мучительно вниз, и, кажется, вперед. Не знаю, почему я не закричала. Может, потому что вначале забыла, как дышать, а потом забыла, что нужно бояться. Я обнимала танговора за шею, прижималась к сильному телу, дающему ощущение безопасности, и позволяла невидимому полету снимать слой за слоем пласты эмоций и переживаний, оставляя в конце звенящую тишину. Земля выбита у меня из-под ног, и мне остается лишь сказать «да» происходящему. Глава 15. 17 лет назад. Открытые миры. Аккалон. Академия хранителей мертвых миров. Жилой корпус. В небольшой гостиной на пятом этаже общежития шла знатная вечеринка. Студенты отмечали успешную сдачу самого страшного выпускного экзамена «История первого мира». История мира, которого уже нет, и лишь осколки где-то там, на краю Вселенной, ждут своих новых хранителей взамен тех, кто отслужил положенный срок контракта и мечтает вернуться домой, в родной мир магии. Туда, где сила наполняет тело и пьянит голову, особенно тем, кто давно не прикасался к ней. Сложно учить историю, переполненную невозможными и противоречивыми событиями. Апофеоз абсурдности и гениальности. История того, как самые первые творения Божьи уничтожили сами себя. Не получалось любить ни этот предмет, ни тот мир, которому были посвящены выматывающие лекции на протяжении всех 10 лет. «Жуткая муть», как сказал криво усмехаясь Камир. Остальные согласно кивали и поднимали бокалы за магистра Тарангира Кивира, занимавшего первую строчку в рейтинге самых ненавистных преподавателей. Лекции, стоявшие неизменно первой парой, были тяжелым испытанием на прочность и умение не засыпать под монотонный и скучный голос лектора. Вечеринка проходила у одного из студентов, коренастого добродушного Арстана, единственного из группы, кто мог позволить себе роскошь жить в двухкомнатных апартаментах с личной душевой. В комнате был накрыт большой сборный стол. Из-за приоткрытой двери в крохотную спальню лилась музыка. Друзья веселились от души, выкрикивали короткие тосты, пьяно смеялись и радовались победе над скучнейшим предметом. Бесстыжий Камир, стройный, высокий, с красивым живым лицом, смешно пародировал монотонную речь магистра Кивира, зажав между носом и губой пучок зелени со стола. Смуглый девер, гибкий и с обаятельной улыбочкой, лихо отплясывал что-то свое, ассалийское, настолько виртуозное, что многим было трудно усидеть на месте. Подняв руки вверх и стремительно перебирая ногами, отчаянно и красиво вытаптывал он в танце мутные переживания, знакомые любому студенту во время сессии. Ребята хлопали в ладоши и подбадривали танцора криками «Хей-хо! Хасса! Хасса!». Дешевое вино лилось рекой. Со стола исчезали нехитрые закуски, все громче раздавались хмельные песни. Праздник был в самом разгаре, когда появились еще два студента. «Я его нашел», — мрачно бросил танговор, буквально втолкнувший друга в комнату. «О, Деранг, дружище!» — взревела пьяная толпа. Кто-то суетливо начал искать более-менее чистый стакан, чтобы от души плеснуть шипучее вино и протянуть трезвому и неуместно серьезному парню. «А ты чего такой угрюмый, Дейр? Не сдал?» Камир протиснулся к застывшим у входа друзьям и, подернувшись щеке друга, понял, что шутка не удалась. Дейранг отвел глаза и досадливо скривился. «Да ладно, не может быть!» — опешил Камир. В гостиной внезапно стало тихо. Ребята неверяще развернулись к стоящим у дверей парням. Дейранг, Камир и Танговор — эта неразлучная троица, по всеобщему мнению, была лучшей не только в первой группе, но и во всем 98-м наборе. Быть того не может, чтобы Дейранг не сдал. Виновник всеобщего недоумения тяжело повел плечами, схватил протягиваемый стакан, выпил залпом, рухнул на стол и выпалил. «У меня второй уровень». Вечеринка разом закончилась. Веселье лопнуло неверным мыльным пузырем. Второй уровень — это страшно. Вернее, быть магом второго уровня — это неимоверно круто, но только не в том случае, если ты будущий хранитель. Арстан сходил в соседнюю комнату и выключил неуместную теперь музыку. «Дейр, так ты даже на экзамен не ходил?» — спросил кто-то. «А смысл?» — зло отрезал тот. «Я забираю документы». Студенты ахнули. Осталось несколько экзаменов, практика и лицензия хранителя в кармане. Вот так перечеркнуть 10 лет обучения? Все потрясенно молчали. «Но второй уровень...» «Я не хотел говорить», — подавленно начал Девир. «Но Замирен из 92-го потока пропал. Друг брата. Буквально год назад подал заявку на первый уровень. Нет бы промолчать, дождаться окончания контракта. Знал ведь», — зло добавил он. 92-й поток означал, что Замирен проработал хранителем уже 30 лет, половину срока. Девир никогда не видел Замирена. Но брат зачитывал письма, приходившие из далекого мертвого мира, пока те не перестали приходить. Многочисленные запросы обеспокоенных родственников и друзей однажды натолкнулись на равнодушное «пропал без вести». А еще чуть позже Девир узнал от его близких, что Замирен поделился в последнем письме, мол, сила наконец достигла первого уровня, и теперь семье не о чем беспокоиться. Маг первого уровня, да с гонораром после работы в мертвых мирах — это обещание сытной жизни. Многочисленная толпа родственников, едва сводящих концы с концами, стала с нетерпением ждать возвращения сына, который смог вырваться из нищеты. «А что Дарейон?» — спросил кто-то из студентов. Девир в ответ молча пожал плечами. «Этот скотина всегда выходит сухим из воды», — возмущенно выпалил Танговор. Студенты зашумели. «Налей еще!» — хриплым голосом попросил Дейранг Арстана. «Хочу нажраться до посинения». Остальные тоже подставили стаканы. Пузырящееся счастье лопнуло, и комнату наполняла тягостная безысходность. На колонне, да и во всех открытых мирах, ходил слух, что в далеких мертвых мирах пропадали маги, вошедшие в полную силу. Оттого среди студентов бытовало мнение, быть хранителем шестого, ну, пятого уровня вполне можно. Лучше, конечно, седьмого или вообще восьмого, так надежнее, вернее, безопаснее. Сила все равно хранителям не нужна. В мертвых мирах особо нет магии. Уровни у айонеров росли то медленно, то странными непредсказуемыми рывками. Иные столетиями ждали перехода на новый уровень, другие входили в полную силу еще в начале жизни. Сколько ученые не бились, так и не смогли найти хоть какую-то систему в росте уровней. И все же в среднем тот уровень, который получался к 30-летию, сохранялся потом на многие годы и за всю жизнь подрастал лишь пару раз. Дейранг при поступлении имел пятый уровень. Уже к концу обучения вышел на четвертый и зябко поеживался, когда сокурсники в очередной раз обсуждали слухи о том, что бессмертный Дарейон уничтожает хранителей первого уровня, дабы присвоить себе их мощь. И как власти не пытались пресечь разговоры, порочащие владыку мертвых миров, слухи множились, обрастая жуткими подробностями. Едва маг, работающий над Дарейоном, достигал первого уровня, он исчезал. Вот уже несколько последних столетий. А подозрительно нестареющий владыка Иссайя Дарейон, чья сила давно стала вне категорий, продолжал твердой рукой править в призрачных мирах. «Как теперь с долгом за обучение? Наконец не выдержал Тонговор и задал самый тяжелый вопрос, крутившийся у всей компании в голове. «Не знаю», — рявкнул Дейранг и саданул кулаком по столу. Посуда жалобно звякнула. Девир сунул мрачному Дейру бутылку. Тот сделал большой глоток из горла и передал рядом сидящему Камиру. Десятилетнее обучение в академии стоило сумасшедших денег. Но гарантированный рабочий контракт в мертвых мирах не только покрывал долг студента перед академией, но и предусматривал неслыханные выплаты по завершении работы. Именно этим пользовались отпрыски обедневших родов или младшие сыновья, лишенные достойного наследства. Любой желающий мог потратить 70 лет на благо мертвых миров и обрести целое состояние, дающее положение и статус в обществе. Вот только из-за гуляющих слухов рисковали сунуться в услужение к Дариону исключительно слабые маги. Неважно, правдивы ли разговоры или просто злое совпадение, зря рисковать собой не хотел никто. Вот и Дейранг решил, что лучше попасть в долговое рабство, чем раствориться в призрачных мирах. Тонговор молча подливал лучшему другу, не в силах ему чем-то помочь. На краю пьяного сознания зрела мысль, что через месяц после сдачи всех экзаменов он уедет в мертвые миры на 60 лет, а его друг Дейр останется здесь, без специальности, с чудовищным долгом и смутными тревожными перспективами. Но это лучше, чем ехать со вторым уровнем, за которым неминуемо последует первый, и многие годы боятся выдать себя нечаянной оплошностью. Кто же мог знать, что буквально через полгода сам Тонговор на местном карнавале потеряет голову от какой-то девчонки и совершит то, что доступно лишь магу первого уровня. Часть вторая. Глава первая. Долина и Дайн. А ночью мне снова снился белый дом среди песков. Злой рой песчинок кусал за голые ноги, которые помимо моей воли уже поднимались по ступенькам к черному провалу меж открытых дверей. Я снова видела тысячи танцующих огоньков свечей, от которых тьма делалась лишь гуще и тяжелее. И снова ощущала, как меня зовет что-то невероятное и подавляющее, скрытая темнотой. Неясные тревожные шепотки и шорохи волнами перекатывали через меня и смешивались с гудением песка за спиной. Я, как и прежде, застыла в проходе, словно увязая в какой-то пелене, не в силах не то что шаг сделать, вздохнуть не могла от накрывающего ужаса. Всем своим нутром понимала, стоит мне пересечь порог, и назад пути уже не будет. А бархатистая тьма плескалась передо мной и манила в свои теплые, влажные объятия. И вдруг все закончилось. Отступила тьма, присмирел рой песчинок. Чьи-то ласковые руки обняли меня сзади, и ужас ушел. Кто-то неведомый взял меня за ладонь, даря уверенность и ощущение правильности. Преодолев последние сомнения, я сделала шаг вперед. Я сидела на террасе, без настроения ковыряла золотистые блинчики, приготовленные Ханной Мэй на завтрак, и смотрела на лежащий передо мной тот самый контракт. Рядом с ним, на вышитой скатерти, стояли хрустальные розетки с ароматным медом, клубничным вареньем и сметаной, тарелки с жареным сочным беконом, пиалы с оливками и горошком, вазочки с печеньем и конфетами. Так изысканно красиво. Но ничто было не в силах пробудить угасший при виде папки аппетит. Я с раздражением отодвинула тарелку со стерзанными блинчиками и взяла чашку с чаем. Тонговор сидел напротив, безмятежный и расслабленный, как хищник после охоты, лениво щурился, вглядываясь в туман. От него, свежего, наполненного неясной силой, веяло таким нескрываемым облегчением и довольством, будто своим согласием я ему жизнь спасла. Туман ласково терся о перила, не смея подбираться ближе. Утренние сиреневые сумерки едва разгоняла лампа, вынесенная из дома. Я вдохнула душистый аромат чабреца, добавленного в чай, и попробовала мысленно настроиться на знакомство с договором, который уже заранее не взлюбила. Утром я проснулась очень рано и долго лежала, то ругая себя, то обманываясь смутными надеждами. Бестолково промаявшись, я, наконец, разозлилась и решила, что раз так опрометчиво пообещала помочь, то надо взять себя в руки и стать взрослой и последовательной. Я подписалась на эскорт-услуги, назовем вещи своими именами. И нечего строить из себя невинную дурочку и уж тем более питать лишние иллюзии. Раскопав на дне души остатки цинизма, я сделала последний глоток чая, села ровно и открыла папку. Приступим. Первые две страницы, на удивление, совершенно невинные. Ни за что не догадаешься, о чем речь. В соответствии с условиями договора, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги. Далее по тексту услуги, указанные в перечне услуг. Приложение номер 1 – перечень услуг к договору. А заказчик обязуется оплатить услуги. Приложение номер 1 – перечень услуг является неотъемлемой частью договора. И дальше, как положено, срок действия договора, срок оказания услуг, права и обязанности сторон и прочие типовые пункты. Абсолютно нейтральные общие слова, за которыми может таиться что угодно. Видимо, вся конкретика надежно скрыта в приложениях. Быстро пробежав глазами по пустым, ничего не значащим абзацам, я перешла к приложению. Страница, посвященная обязанностям Аттара, меня успокоила. Первый же пункт четко говорил о том, что Танговор обязуется ко мне не приставать, только в более заумной канцелярской формулировке. А вот по мере прочтения следующей страницы, где были расписаны уже мои обязанности, постепенно меня накрывало замешательство. От казенным языком написанного списка формы выражения чувств мои уши горели в пламени стыда. Подробные описания нескольких видов поцелуев, разновидности объятий, взгляды, слова. От обескураживающей откровенной инструкции меня одолевала злая истерика. Самоучитель для Маар, не меньше. Поминутно то краснее, то свирепее. Я едва сдерживалась, чтобы не послать Аттара с его контрактом куда подальше. «Какой умник писал эту чушь?» «Так все плохо?» — спросил Аттар. «Ох, кажется, я последнюю фразу произнесла вслух». «О нет, все чудесно!» — с едва сдерживаемым сарказмом ответила я. «Подскажи, о любезный жених, а вчера какие у нас были поцелуи?» «Обычный поцелуй в губы, сопровождающийся сильным надавливанием, или длинный поцелуй, когда губы влюбленных не могут оторваться друг от друга. А еще тут есть пульсирующий поцелуй, посасывающий губы, гладящий поцелуй. Да здесь целых 50 видов поцелуев!» Я возмущенно вскинула глаза на Аттара, который в явном замешательстве смотрел на меня, вернее, на мои губы. «Мы должны все это делать на людях? У вас так принято? Дикарство какое-то. Ты вообще это читал?» «Надо же, сама не заметила, как перешла на «ты». «Нет, не читал. И теперь жалею об этом», — медленно проговорил Танговор и перевел взгляд выше. В глазах Аттара бесились рыжие всполохи, а голос был полон шутливого сарказма. «Кто знает, может, вчера моя Шарина, я был бы более искусным». Вот теперь щеки вспыхнули от смущения совсем другого рода. «Надо привыкать». Я одернула себя, закусив губу, и вернулась к изучению контракта, приложение к которому напоминало адскую смесь инструкций по флирту для девственников-перестарков и требований к наложницам гарема. На такое даже злиться не получалось. Едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, я сделала постное лицо, протянула контракт Аттару и почти серьезно сказала: «Я не буду это подписывать». В глазах Танговора на секунду мелькнула паника, но, видимо, из меня отвратная актриса, потому что он тут же ехидно ухмыльнулся и подхватил контракт. «И правильно, это мне за то, что поленился почитать сам». Вскоре мы оба в волю потешались над карабкающимися объятиями и сигнализирующими поцелуями. Но когда дошли до пункта, цинично описывающего последовательность ласк, стало совсем не смешно. Скривившись, Аттар захлопнул папку. «Это совсем перебор», — досадливо воскликнул он и швырнул ее на стол. «Нам пора выезжать». Когда мы подходили к дверям террасы, Танговор вдруг схватил меня за плечи, развернул и поцеловал. Властно, горячо и так умело. Одна его рука скользнула на талию, впечатывая меня в его твердое тело. Вторая нежно и одновременно настойчиво обхватила затылок, зарываясь в волосы, лишая меня всякого шанса на отступление. Невольно подчиняясь, я выгнулась и подалась вперед. По телу пронеслась жаркая волна. Оторвавшись от губ, Танговор улыбнулся, не прекращая прижимать меня к себе, и прошептал, окутывая лицо горячим дыханием, словно невесомыми поцелуями. «Мне кажется, мы справимся без всяких глупых инструкций». Он пытливо заглянул мне в глаза. «Просто будь со мной рядом». Ошеломленная растерянно кивнула, и меня снова накрыл поцелуй. Требовательный и томительный. Теряя равновесие, я ухватилась за надежные плечи, не рассчитывая больше на ноги, ослабевшие от его слов и прикосновений. Но Атар держал крепко и уверенно, наверное, как и все в своей жизни. Тигр, не знающий промаха. И снова этот взгляд темных глаз странный, словно ищущий что-то во мне. Казалось, Танговор хочет сказать что-то важное, но он лишь прижался губами к моему лбу, стиснул в объятиях и спросил: «Часто тебе снятся кошмары?» Я ночью кричала, сообразила, почему он спрашивает. «Немного». Я вздохнула, пытаясь вспомнить, почему же так испугалась. Сейчас, при сером свете туманного утра, сон казался мне совершенно простым и уж точно не страшным. Особенно в конце, когда кто-то сильный взял меня за руку. «Ты приходил ко мне?» «Всего лишь подержал за руку. Не о чем беспокоиться. Иди, собирайся». Через час мы уже покидали безлюдные Такаямские горы с затянутой туманом сердцевиной. Я зачарованно рассматривала неприступные склоны по обе стороны от дороги. В прошлый раз ехала через этот перевал в ночи, не имея возможности любоваться суровой горной красотой. Темнота, слезы и сон в тот раз надежно отгородили меня от невероятного вида петляющего серпантина между острых пиков. Теперь я хорошо различила, как Такаямские горы вздымаются двумя сложными кольцами вокруг маленькой долины Идайн. Я вцепилась, что есть силы, в ремень безопасности и смотрела в окно, едва справляясь с адреналином, шумевшим в ушах. Машина то поднималась вверх по кольцам серпантина, то стремительно спускалась вниз. Казалось, что еще немного, и она не впишется в очередной резкий поворот дороги. Как же Танговор ехал тут ночью, в темноте? То справа, то слева возникал пугающий обрыв. Дорога словно висела в воздухе, едва касаясь краем крутого склона, грозя оторваться от чешуйчатого бока горы и сползти под тяжелой машиной. Мне было страшно, и одновременно я испытывала бешеный восторг. Сразу после того, как мы выехали на обычную трассу, за нами пристроились темные машины, очевидно, нас сопровождающие. Окончательно я занервничала, когда осознала, что мы едем не на север, а на юг, еще дальше от моего дома. Я хмуро посмотрела на Танговора, а он поднял мою руку, которую всю дорогу держал, к губам и поцеловал кончики пальцев. А потом, едва улыбнувшись, спокойно и твердо сказал: «Я не хочу тебя отпускать». Можно было, конечно, истерику закатить, потребовать отвезти меня домой. Вот только подумав, я решила, что оно того не стоит. Нет ничего такого в моей квартире, что хочу забрать с собой во дворец. Ведь именно туда сейчас так стремительно увозила меня громадная черная машина. Нет у меня подходящей одежды, нет и каких-то особых для меня мелочей, которые я не смогу купить в столице. Все в том же забавном контракте, явно состряпанным каким-то студентом, неосведомленным об истинной задаче, был вполне приятный пункт о полном обеспечении всем необходимым. Уставшая во время работы выбивать из сестры-хозяйки новую медицинскую форму, я с особым злорадством подумала, что работодатель просто обязан обеспечить меня подходящей одеждой для выполнения контракта. Столица Дейрстан располагалась на юге, в нескольких километрах от берега. И чем ближе мы подъезжали к городу, тем зеленее становился пейзаж вокруг. Робкие розоватые почки сменялись бодрыми первыми листочками. На полях все чаще встречались желтые кляксы мать и мачехи. Мы практически не разговаривали по дороге. дежурные, ничего не значащие фразы. Танговор так и держал мою руку, и вскоре я, утомленная длинным переездом, вовсе откинулась ему на плечо. Оправдывая себя тем, что, мол, нужно привыкать, я просто наслаждалась близостью его сильного тела. Какими доводами руководствовался Тар, рисующий мне на ладони замысловатые узоры, я старалась не думать. В том, что происходило между нами, контракт казался чуждым и уродливым наростом. К Дайрстану мы подъехали уже вечером, когда стемнело. Столица встречала нас заревом разноцветных огней. Есть особая трепетная радость въезжать в чужой город вечером. Разглядывая, как светящиеся гирлянды окаймляют крупнейшие здания столицы, увивают мосты и отражаются в ночном зеркале воды, я забывала о болезненной ломоте в теле, накопившейся за целый день в машине. Улицы, заполненные нарядными прохожими, блестели и переливались в свете фонарей. На одной из площадей развернулось заметное даже в ночи строительство. Танговор рассказал, что там возводят сцену и лабиринты к Джунай. Праздник, что проводится раз в 5 лет, отмечают с размахом во всех городах, но в столице особенно ярко. Неделя гуляний заканчивается знаменитым маскарадом любви и шикарным фейерверком. Должно быть, и в этот раз будет грандиозно. «Бывало в столице на Джунай?» Танговор дотронулся до моей щеки ладонью, разворачивая лицо к себе. «Да, один раз». Не моргнув, соврала я, глядя прямо в его глаза, что так странно и волнующе блестели в свете пролетающих огней. 5 лет назад, с бывшим женихом. «И больше никогда?» Его рука вдруг показалась мне тяжелой, словно окаменевшей. «Нет, больше ни разу». Ложь за 15 лет срослась со мной и далась удивительно легко. Танговор не стал задавать вопросы про тот праздник и про моего жениха, за что я была ему благодарна. Меньше всего хотела вспоминать сейчас Романа. Еще меньше хотела вспоминать оба свои визита в столицу на Джунай. Хотя вряд ли я смогу забыть оба праздника любви. И тот, что был 5 лет назад, и тот, что 15. Как будто все случилось вчера. Оба праздника подарили мне по большому куску любви с горьким привкусом беды. Глава 2. Примерно 15 лет назад, за 2 недели до праздника Джунай. Приют святой Касары. Обычно девочки входили в спальню шумной и веселой толпой. На этот раз они молча, с сосредоточенными лицами, тихо просочились и растеклись по своим постелям печальными ручейками. Воспитательница Марина Кирилловна, разглядывая понурые головы, вздохнула и, ни слова не говоря, прошлась по спальне, поправляя одеяло, целуя и нашептывая привычные пожелания доброй ночи. В любой другой раз она бы предложила девочкам потанцевать. Это всегда помогало справиться с маленькими детскими горестями. Но в этот раз Марина Кирилловна хорошо понимала неуместность такой идеи. Воспитанницы целый год готовили номер для участия в столичном карнавале на празднике Джунай. Старшие сами шили костюмы, репетировали каждый день. Весь год их глаза горели, как звездочки, освещая теплом персонал приюта. Это была чудесная идея, признала даже директриса Маркова. А сегодня утром пришел приказ попечительского совета, запретивший поездку в столицу на конкурс. Никто так и не смог понять, отчего люди, отлично знающие о репетиции и благосклонно ходившие на генеральные прогоны, вдруг отняли у девочек единственное, что действительно было важно для них сейчас. Они не плакали, и это пугало больше всего. Марина Кирилловна ожидала слез и истерик, но звенящая тишина, натянутая между кроватями, была поистине ужасна. «Ох, мои дорогие!» — сердце воспитательницы пропустило удар. «Как же быстро вам приходится взрослеть!» Лишь у старших — Кати, Сони и Вари — опасно блестели глаза, как бы чего ни учудили. А девочки плакали. Потом, как только вышла воспитательница, заревели. Тихо, боясь, что их услышат. Кусали подушки и сбивались в стайки, чтобы вместе справиться с постигшей бедой. Не хотели плакать при мамике, слишком любили, слишком боялись ее расстроить, слишком хотели быть взрослыми. И как только дверь захлопнулась, разом превратились в маленьких и раненых девочек. Друг перед другом не стыдно. Катя и Соня, не сговариваясь, залезли на кровать к Варе. У них был тот возраст, когда мало было просто плакать, хотелось сражаться, отбить счастье, отнятое черствыми взрослыми. «Сбежим?» — озвучила хорошенькая Софья с волосами золотистыми, как мед, то, что было очевидным и оттого пугающим. «Я не представляю, как!» — прошептала в ответ Катя, расплетая огненную косу. «Но найду способ!» Варя ничего не сказала. Она была младше их на полтора года, но пошла бы за подругами в огонь и воду. Она перебирала в уме варианты воплощения этой дерзкой идеи и через пару дней нашла. Случайно услышала разговор поварих о бродячем цирке, который вечером уезжал из городка неподалеку в столицу, чтобы успеть на карнавал со своими выступлениями. Удачное стечение обстоятельств или благословение богов, но уже ночью три девочки сидели на покачивающихся фургонах среди вонючих клеток. И никто не увидел, как они покинули приют. Никто не заметил, как спустя 2 часа и 12 километров три фигурки с узелками забрались под штопанную ткань повозки, не потревожив сидевших в клетках попугаев. Словно сама удача вела девочек за руку навстречу желанному празднику. Седой Влас, обнаружив поутру ничейных пассажиров, досадливо махнул рукой. Сдать бы их в первом городке стражи. Да сердце дрогнуло при виде их зареванных лиц. Чуял ведь, что обманывали девицы про возраст. Но перспектива получить почти дармовую рабочую силу перевесила всякие доводы разума. Рыжие сестренки-погодки, сказавшиеся совершеннолетними, радостно подписали рабочий договор, успокоив совесть старика, и с редкой самоотдачей бросились чистить клетки. Идея сказаться сестрами принадлежала Варе. Ей давно хотелось попробовать покрасить волосы в рыжий цвет, и даже пакетик хны был заботливо припасен еще с прошлой осени, купила по случаю на ярмарке, потратив большую часть скромных сбережений. Проблем с девицами не возникло. Покладистые работящие трупе Власа они пришлись по душе. Лишь Антон, сын дрессировщика Геннадия, вызывал в первые дни тревогу. Единственный холостой мужчина, вернее юноша, он все время крутился вокруг девушек. Но вскоре стало очевидно его трепетное отношение к Соне, и взрослые успокоились. Пусть ухаживает. Молодое дело, хорошее. Без единого слова поперек выполняли девочки всю возложенную на них грязную работу. И по дороге к Дайрстану, и всю праздничную неделю в столице, когда некогда было не то что по сторонам глядеть, даже и поесть не хватало времени. Единственный уговор был у девушек с Власом. Он их отпускает гулять в последнюю карнавальную ночь. Старик, прикипевший к ним за полторы недели, не только отпустил их, но и разрешил им надеть костюмы, в которых выступали артисты. В цирковых сундуках даже маски нашлись. Тонкие, кружевные, аккуратные, плотно прилегающие к лицу. Мария, выступавшая с обручами, подобрала девочкам лучшие платья, длинные, с оборками и блестками, накрасила и даже накрутила рыжие волосы сестер горячими щипцами. Яркими бабочками выпорхнули подруги из круга фургонов, чтобы окунуться в финальное празднование долгожданного Джунай. Улицы и дома столицы, украшенные цветами, флагами, разноцветными лампионами, светились огнями праздничной иллюминации. Девочки быстро смешались с толпой таких же нарядных людей в самых причудливых масках и костюмах. Гремела и катилась по узким улицам несмолкающая музыка. Плыли пряные ароматы традиционной тималы. Повсюду звучали песни и радостный смех. Чем ближе девочки пробирались к площади, тем труднее было проталкиваться сквозь толпу. Горожане высыпали на улицы полюбоваться на праздничные представления, окунуться в аттракционы и карнавальные шествия. Варя не заметила, когда исчезла надежная рука Кати. Растерянную девушку людской поток вынес на площадь, где стояла гигантская арка с надписью «Джунай». Череда образов, музыки и людей закрутила Варвару в бесконечном водовороте безудержного веселья под открытым небом. Но не успела девушка испугаться, как оказалось рядом с мужчиной в маске, твердо стоящим среди шумной танцующей толпы. Она невольно замерла, ощущая удивительное чувство безопасности, исходящее от незнакомца. И рядом с ним больше не цепляла гуляющая толпа за платье. Не задевали волосы случайные руки в неистовом танце. Вдруг незримая стена отделила хрупкую девушку от разнузданного гулянья, позволяя наблюдать за танцами, наслаждаться весельем и вдыхать праздник, не теряясь в нем. Варвару переполняло обволакивающее чувство защищенности. Она и сама не заметила, как они начали разговаривать. Не понимала, почему они идут, обнявшись, и, главное, почему ей так хорошо и удивительно правильно с незнакомцем в маске. Они смеялись, танцевали, любовались фейерверками, кидали монетки в фонтаны, ели пряную тималу. Юноша, позволивший ей насладиться лучшими моментами праздника, подарил Варваре и первый в ее жизни поцелуй, не размыкая губ, чистый и невинный. «Прости, я держался как мог». Опьяненная нежностью и бережностью, с которой юноша обнимал ее талию, Варя тоже потянулась к нему, с восторгом ощущая, как он отзывается с неожиданной страстью. Они целовались, позабыв обо всем на свете, счастливые и юные, посреди шумной беснующейся толпы, отмечающей праздник Джунай. Глаза светились сквозь тонкие маски восторгом первой любви. Юноша читал невероятно нежные стихи, от которых сердце билось быстрее. Называл Варю единственной и неповторимой. Твердил: «Я нашел тебя, моя любовь, отмеченная богами». Целовал и шептал: «Ты — мое дыхание, ты — каждый удар моего сердца, ты — волшебство». Сжимал в крепких объятиях и спрашивал: «Ты будешь моей избранной, станешь моей единственной, мой удивительный дар». «Да», — несмело шептала ему Варвара в ответ, впервые ощутившая столь трепетное счастье. И, казалось, весь мир вглядывался в них в этот момент, соединяя двух влюбленных навек. Варвара не осмелилась признаться нарядному юноше в золотой маске, что она спит среди цирковых клеток. Боялась его разочаровать, разрушить хрупкую сказку. Глупая застенчивая девочка притворилась постоялицей одной из гостиниц. А после маленького обмана она, счастливая и усталая, брела по опустевшим улицам в предрассветном сумраке в сторону окраины, где надеялась встретить подружек и рассказать о своей невероятной ночи. Но среди спящих фургонов Варвару поджидала беда, отодвинувшая все ее детские переживания первой любви далеко на задворке. Подруг она нашла не сразу. Лишь по тихим, сдавленным звукам рыданий поняла, куда они спрятались. Катя сидела в ступоре, стиснув дрожащие руки, и раскачивалась вперед-назад, жутко, словно болванчик. Ее безжизненный взгляд был направлен куда-то в пространство. Рядом, обнимая ее за колени, билась в мелкой истерике Соня, зажимая рот кулаком. Варвара в ужасе рассматривала разодранное платье, ободранные локти и ссадины на лице подруги, и ни одной слезинки. Варя бросилась к подругам, лепеча что-то бессвязное, отчетливо понимая, случилось страшное, непоправимое, что простыми словами не склеишь. Не сразу Соня смогла говорить. Поминутно срываясь на сухие рыдания, она путанно и бестолково роняла обрывки фраз, что сплетались в кошмарную историю. Потухшая Катя молчала до самого приюта. Девочки, потерявшие Варю в толпе, долго пытались ее найти, но, осознав тщетность своих поисков, махнули рукой и включились в общее веселье. Но что может случиться плохого в средоточии всеобщего счастья? Под утро, когда до рассвета было еще далеко, но темнота уже сменилась плотными сумерками, девочки заблудились. Они наугад шли по какой-то узкой извилистой улице, насквозь пропахшей рвотой и мочой, когда из неприметной дверцы вывалился вдребезги пьяный парень, одетый в шикарный бархатный камзол. Кто знает, зачем он вышел? Нужду ли справить или просто подышать? Но не сообразили девочки развернуться и убежать от пьяного, непредсказуемого типа. Торопливо попытались просочиться мимо, да не успели. Захмелевший мужчина загоготал и схватил Соню, тут же принимаясь лапать хрупкую девушку потными руками, задирать платье и слюнявить ей шею. Катя бросилась на негодяя, визжа и вопя от ужаса. Но никто не вышел на крики о помощи. А они отчаянно дрались с неожиданно сильным и грубым подонком. Соня кусалась и царапалась. Катя била и толкала его, пытаясь вырвать из рук пьяницы свою подругу. Никто из девочек так и не понял, что произошло. В какой-то тягучий момент он вдруг неловко упал, попав прямо головой на выступающий угол каменного цоколя. Раздался чавкающий, хрустящий, тошнотворный звук. И мужчина замолк. «Мы его убили, понимаешь? Убили!» Тихо и страшно выла Соня, до крови кусающие руки. И Варвара не знала, что больше ее пугало. Тихие завывания Сони или молчаливое раскачивание Кати. В состоянии тяжелого отупения она тихо принесла их одежду, терпеливо переодела подруг и себя. Собрала узелки, взяла девочек за руки и увела прочь. Прочь от доброго Власа, прочь от нарядной столицы, прочь от ужасного события, спрятанного на время в узкой улице. Подруги, мало что соображающие, послушно шли за ней до самого вечера, до самых кровавых мозолей, до дикой усталости, от которой мушки плясали перед глазами. Девочки добрались обратно до монастыря через несколько дней. То шли пешком, то ехали на попутных автобусах. 16-летняя Варя твердыми руками держала обеих подруг и вела в единственное место, где их могли выслушать. Мамика их ждала, словно чуяла, что они вернутся. Скрывала, как могла, от попечительского совета их побег, сказав, что девочки в больнице. Варвара едва только увидела доброе лицо любимой воспитательницы, так сразу свалилась без сил. Долгую неделю она пролежала в бреду в той самой больнице, где по бумагам оказалась двумя неделями ранее. Сестра Марины Кирилловны, работающая там, без слов укрыла возвратившихся девочек и написала каждой убедительную историю болезни, словно никуда и не ездили подруги, словно пролежали они там целых 3 недели, тяжело болеющие, укрытые в отдельном боксе. Всего несколько человек знали причину такого вынужденного обмана. И никто даже ни на секунду не подумал, что Кате и Соне стоило сдаться страже, ведь они, по сути, не виноваты. Нарядный юноша в бархатном камзоле, навсегда уснувший в том переулке, оказался сыном известного промышленника. Громкое убийство студента 2 рыжими девицами, вероятно, легкого поведения, гремело на всю страну. Даже свидетели обнаружились. Варя очнулась через неделю после возвращения. Они ничего не обсуждали и никогда на эту тему больше не разговаривали. Крепко-накрепко держались за свое алиби, навсегда вычеркнув из памяти тот визит в столицу. Неизменное «болели», «лежали в больнице» на любые вопросы, затрагивающие даже косвенно этот момент времени. Никто тогда так и не пришел и ни о чем не спрашивал.